сохранилось только чисто символически в виде ружейных залпов, выпущенных в небо над павшими на тысячах военных кладбищ. Лежащие в могилах, погибшие на фронтах в свое время были наследниками еще одной американской традиции, столь же старой, как и пехотная, но традиции мирной — умение мастерить что-нибудь. «Господи, сержант, а почему вы никогда не требовали повышения?» «Да чтобы я в моем возрасте пошел опять в колледж? Нет, сынок, все эти школы не для меня, нет, меня хватит и бронзовой медали. А потом, чтобы 2 года дожидаться пары вшивых золотых нашивок, черта с два. Еще одна дама, и тут уж ваши никак не пляшут, подумать только, пришла она все-таки ко мне. Похоже, что сегодня мне так повезло уже в последний раз, ребята». «Мидлвиль, станция Мидлвиль. Следующая станция — Херкимер». «Сержант, а расскажите-ка нам о своих нашивках за ранение». «Почему не рассказать? Это вот за дозу облучения гамма-лучами в Киукьянге. Это, погодите-ка, за радиоактивную пыль в бронхах в Афион Карагисари. А вот эту малютку за ревматизм после пребывания в сырых окопах в красе стали». «Сержант, а какая девчонка была лучше из всех?» «Маленькая и рыжая. Наполовину шведка, наполовину египтянка. Фарафангане», — сказал сержант, не задумываясь. «Эх, ребята, вот бы нас туда послали!» «Вот и все, что осталось от старых добрых американских военных традиций», — подумал Пол. «Уж этой традиции ничто не грозит. Пошлите меня туда, где можно пошкодничать». «Херкимер, станция Херкимер. Следующая станция Литл Фоллс». «Скажите, сержант, а этот поезд пригородный?» «Можно сказать, что да. А как вы насчет того, чтобы сыграть еще партийку? Просто чтобы разогреться и разогнать скуку?» «Я с удовольствием. Мне бы паршивенькую тройку, даму Чарли, 8 Лу, и провалиться мне на этом месте, если сержант не заберет все». «Скажите, сержант, я слышал, Элма Хэкетт отплывает за море?» «Верно. Он просится за море с самого призыва. Парочку троек Кэду, Чарли без прикупа, Валете Клу и все, черт побери. Туз! Литл Фоллс, станция Литл Фоллс. Следующая станция — Джонсонвилл». «Ну вот, пожалуйста». «Что вы знаете обо всем этом?» — сказал сержант. «У Эда уже были 3 тройки подряд». «Да, жалко Хекетса. Через пару лет он смог бы стать и знаменосцем. Но раз он решил бросить все, это его дело. Чарли без прикупа. Лу берет моего туда. А берет-то ведь 3 всего». «А куда едет Хекетс, вы знаете?» «Без прикупа, ребята, без прикупа, без прикупа», — тараторил сержант. «За сегодня на него пришел приказ. Ну и еще последний кружок, ребята. Без прикупа, без прикупа, без прикупа и...» «Господи, ты уж не обижайся, Эд, на этого 3 туза. Выходит, что и на этот раз моя взяла». «Да, конечно, Хекетс поедет за море, это уж точно. Завтра утром он отплывает... Тамон Рассет». «Тамон Рассет? Сахарскую пустыню, болван! Неужто тебя не учили географии?» Сержант злобно усмехнулся. «Как насчет еще одного кружка? Просто так, для смеха». Пол вздохнул о судьбе Хекетса, который, родившись в духовной пустыне, теперь отправляется в те места, где и земля бесплодна. «Джонсонвилл, Сент-Плейн, Фонда, Форт Джонсон, Амстердам, Скенектеди, Когой, Уотерлет, Албани, Энселлер, Айлиум, станция Айлиум». Со слепающимися со сна глазами Пол бросился к двери, сунул в прорезь билет и вышел на станционную платформу в Айлиуме. Дверь багажного отделения открылась.